Глава 10. Полицейский вызвал скорую помощь, потом сделал быстрый доклад диспетчеру. Он дважды произнес слова «пулевые ранения» и трижды «убийство». «Послушай», — вмешался Ричард, — «не нужно называть это убийством по рации». «Почему?» «Потому что это была самозащита. Он ее избивал. Нужно разобраться во всем с самого начала». «Не мне это решать, и не тебе». Ричард покачал головой. «Нет, решать тебе. Потом твои слова будут иметь немалое значение. Люди запомнят, что вы доложили об убийстве, и ей будет очень трудно. Лучше с самого начала прояснить, что это значит». «У меня нет таких рычагов влияния». «Нет, есть». «Откуда тебе об этом знать?» «Потому что в свое время я был тобой. Я был полицейским в армии. Я делал доклады, и я знаю, как все это происходит». Полицейский ничего не ответил. «У нее есть ребенок», — сказал Ричард. «Тебе следует об этом помнить. Так что ей нужен минимальный залог, поскольку она должна выйти на свободу уже сегодня. Ты можешь этого добиться». «Она застрелила мужа», — сказал полицейский. «Нужно было раньше думать». «Он ее избивал. Это была самооборона». Полицейский вновь промолчал. «Помоги ей, ладно? Не делай ее жертвой дважды». «Это она жертва? Тело ее мужа еще не остыло». «Ты должен проявить сочувствие. Ты должен понимать, каково ей». «Почему? Что ее со мной связывает?» Теперь промолчал Ричард. «Ты считаешь, что я должен помочь ей, потому что мы оба латиноамериканцы?» «Речь не идет об одолжениях. Так будет справедливо», — не унимался Ричард. «Она нуждается в твоей помощи». Полицейский выключил радио. «А теперь ты меня оскорбляешь», — угрюмо бросил он. Он вылез из машины, захлопнул дверцу и зашагал к дому. Ричард посмотрел через стекло направо, в сторону каменистой равнины на западе, жалея о том, что все сложилось именно так. «Я совершил ошибку», — подумал он. «Мне следовало заставить ее выбросить проклятый пистолет или сделать все самому». Полицейские округа оставались в доме, а Ричарду пришлось целый час просидеть в машине, пока не подъехала еще одна полицейская машина, в которой также находились сержант и полицейский. Полицейский оказался белым, сержант — латиноамериканцем. Они сразу же скрылись в доме. Вновь стало тихо. Жара не спадала, до Ричарда доносился вой койотов, стрекот насекомых и шуршание невидимых крыльев. В окнах дома загорался и гас свет. Минут через 20 уехал шериф Эхо. Он вышел из дома и, спотыкаясь, спустился по ступенькам. Шериф выглядел усталым, его рубашка пропиталась потом. Ему пришлось еще попотеть, прежде чем он сумел выехать на дорогу, мешали полицейские машины. Еще через час приехала машина скорой помощи с включенной мигалкой. Ричард издалека увидел красный пульсирующий свет и яркие фары массивной красно-золотой машины, которая затем выехала в ворота ранчо. На боку виднелась надпись «Пожарное депо». Возможно, именно эту машину вызвал Билли прошлым вечером. Машина скорой помощи сделала круг по двору и остановилась возле крыльца. Медики вылезли наружу, все зевали и лениво подтягивались. Они знали, что сегодня им не придется применить свои медицинские познания. Один из них распахнул задние двери и вместе с товарищем вытащил каталку для перевозки раненых. В компании с приехавшим сержантом они скрылись в доме. Ричард потел, сидя внутри машины. Ему было душно. Он представил себе, как медики идут по коридорам к спальне, поднимают тело на каталку, везут каталку к выходу. Задача не из простых. В доме узкие лестницы. Однако они вернулись довольно быстро и спустили каталку по ступенькам крыльца. Слуп Грир был завернут в белую простыню. Медики ловко развернули каталку и втолкнули ее в машину. Колеса сложились, каталка заняла свое место, медики захлопнули дверцы. Медики остались стоять чуть в стороне вместе с тремя полицейскими. Полицейского, который обиделся на Ричарда, среди них не было. Должно быть, он остался в доме, чтобы охранять Кармен. Все трое полицейских были совершенно спокойны. Волнения остались позади. Дело сделано. Напряжение спало, однако они были слегка разочарованы, как это часто бывает, когда преступление, которое им следовало предотвратить, все-таки произошло. Ричард прекрасно понимал, как они себя чувствуют. Они поговорили еще несколько минут, потом медики сели в машину, выехали на дорогу и медленно двинулись на север. Полицейские проводили машину взглядами и вернулись в дом. Через 5 минут они вышли во двор. На сей раз все четверо и вместе с Кармен. Она была в тех же джинсах и рубашке. Еще влажные волосы, руки скованы наручниками за спиной. Голова опущена, лицо побледнело и покрылось потом, глаза тупо уставились в пустоту. Полицейские поддерживали ее за локти. Они втроем неловко спустились по ступенькам и повели ее ко второй патрульной машине. Полицейский распахнул заднюю дверцу, сержант положил руку на голову Кармен и помог сесть. Она не пыталась сопротивляться и вела себя пассивно. Ричард видел, как она неловко уселась на сиденье боком, поскольку ей мешали скованные за спиной руки. Потом она вытянула ноги и неожиданно изящным движением подняла их внутрь. Полицейский убедился, что она уселась, и захлопнул дверцу. В этот момент на крыльце появились Расти и Бобби. Волосы Расти были растрепаны, словно ее только что подняли с постели. Она надела короткий атласный халат, поблескивающий в свете горящего над крыльцом фонаря. Халат был белым, и ее ноги казались такими же бледными, как материал халата. Бобби в джинсах и футболке остановился у нее за спиной. Туфли Бобби надевать не стал. Они стояли, вцепившись в перила крыльца, с бледными, ошеломленными лицами, широко раскрытые глаза смотрели в никуда. Вторая пара полицейских села в машину, и сержант включил двигатель. Первые двое полицейских устроились на передних сиденьях своей машины, даже не взглянув на Ричера. Они подождали, когда вторая машина выйдет на дорогу, и последовали за ней. Ричард повернул голову, чтобы взглянуть на Расти и Бобби, смотревших им вслед. Обе патрульные машины свернули направо и помчались на север. Ричард успел заметить, как на крыльцо вышла Элли, одетая в пижаму с кроликами. В левой руке она держала игрушечного мишку, правую прижимала ко рту. Они проехали милю, и в машине стало прохладно. В проволочной решетке имелось небольшое отверстие, и если Ричард нагибался немного в сторону, он мог смотреть вперед сквозь ветровое стекло между радаром и зеркалом. Ему вдруг показалось, что он сидит в кино. Вторая патрульная машина, ехавшая впереди, слегка раскачивалась в свете фар, удивительно близкая, яркая и нереальная в окружении вязкой темноты. Он не видел Кармен. Возможно, она полулежала на сиденье, и ее голову скрывала спинка. «Куда вы ее везете?» — спросил он. Сержант заерзал на своем сиденье и ответил далеко не сразу. «В Пекос, в тюрьму округа». «Но мы в Эхе, а не в Пекосе». «В округе Эха живут всего 150 человек. Неужели ты думаешь, что у них есть своя тюрьма, суд и все остальное?» «И как это у вас устроено?» «Подобными делами занимается Пекос. Там проводятся следствия по преступлениям, которые совершаются во всех соседних маленьких округах. И там сосредоточены все административные органы». Ричард немного подумал. «Значит, возникнет очень серьезная проблема», — сказал он. «Почему?» «Потому что Хэк Уокер является окружным прокурором Пекоса, а он лучший друг Слупа Грира. Он будет выступать против женщины, которая застрелила его друга». «Ты боишься конфликта интересов?» «А ты нет?» «Не слишком», — ответил сержант. «Мы знаем Хэка. Он не дурак. Если защитник обвинит его в нарушении профессиональной этики, он не возьмется за это дело. У него не будет выбора. Как это называется?» «Возьмет отвод», — сказал Ричард. «Вот именно. Он передаст ведение дела своему помощнику. Насколько мне известно, оба помощника окружного прокурора Пекоса — женщины. Так что они с сочувствием отнесутся к версии о самообороне». «Речь не идет о сочувствии», — хмуро сказал Ричард. «Дело абсолютно ясное». «В ноябре Хэк будет баллотироваться на пост судьи», — сказал сержант. «Имея это в виду. А в округе Пекос много мексиканцев. Он не станет подставляться. Хэк не может позволить себе выглядеть плохо и дать повод для разгромной статьи в газете. На самом деле ей повезло. Мексиканка убивает белого в Эхе, в роли прокурора выступает женщина из Пекоса. Обстоятельства складываются для нее наилучшим образом». «Она из Калифорнии», — возразил Ричард. «И она не мексиканка». «Однако она похожа на мексиканку», — сказал сержант. «И только это имеет значение для человека, который хочет получить голоса избирателей в округе Пекос». Две полицейские машины ехали одна за другой. Они догнали и перегнали скорую помощь неподалеку от школы и бензоколонки, находившейся на перекрестке. Дальше скорая помощь ехала уже за ними. «Морг тоже находится в Пекосе», — сказал сержант. «Наверное, это одно из самых старых учреждений города. Морг потребовался сразу же. Уж такое это место. Пекос». Ричард кивнул. «Кармен рассказывала мне», — сказал он. «Здесь у вас был настоящий дикий запад». «Ты намерен тут остаться?» «Наверное. Я должен убедиться, что с ней все в порядке. Она сказала, что в городе есть музей, кое-какие интересные места, чья-то могила». «Клея Эллисона», — ответил сержант. «Это один старый стрелок». «Он никогда не убивал тех, кого не следовало убивать». Сержант кивнул, глядя в зеркало. «Она может занять такую позицию, верно? Защита Клея Эллисона». «Почему бы и нет? Это было убийство в целях самозащиты, как ни крути». Сержант промолчал. «Во всяком случае, ее должны выпустить под залог», — сказал Ричард. «У нее остался ребенок. Ей необходимо выйти из тюрьмы завтра». Сержант снова посмотрел в зеркало. «Завтра это будет сделать непросто», — заметил он. «Не следует забывать, что у нас имеется труп. Кто ее адвокат?» «У нее нет адвоката». «А деньги на адвоката есть?» «Нет». «Вот дерьмо», — пробормотал сержант. «Что?» — спросил Ричард. «Сколько лет ребенку?» 6,5. Сержант промолчал. «Что?» — повторил Ричард. «Это плохо, что у нее нет адвоката. Ребенку исполнится 7,5, прежде чем в суде заслушают вопрос о выходе под залог». «Но ведь у нее будет адвокат». «Конечно. Так гласит Конституция. Вопрос только когда. Это Техас». «Если ты просишь государственного адвоката, разве ты не получаешь его сразу же?» «Вовсе нет. Нужно очень долго ждать. Адвокат появится только после предъявления обвинения. Именно так старина Хэк Уокер сумеет избежать конфликта интересов. Он просто посадит ее за решетку и забудет о ней. И будет настоящим дураком, если поступит иначе. Если у нее нет адвоката, кто узнает о ее деле? Обвинение может быть предъявлено к Рождеству, а к этому времени Хэк станет судьей, а не прокурором, и конфликт интересов исчезнет сам собой. Если только ему не придется выступать в качестве судьи на ее процессе. Ну, а в этом случае он может отказаться. Взять отвод. Как скажешь. Но отсутствие адвоката все меняет». Полицейский, который все это время молчал, повернулся к Ричару и сказал. «Вот видишь, теперь уже не имеет значения, что я говорил по рации». «Так что не трать время на музей», — сказал сержант. «Если ты хочешь ей помочь, постарайся найти адвоката. Проси, занимай или воруй, чтобы заручиться его помощью». Больше они не разговаривали до самого Пекоса. Они пересекли границу округа по автостраде I-10, следуя за второй патрульной машиной, и перебрались на шоссе I-20, примерно в сотни миль от того места, где Ричард вышел из Кадиллак Кармен 60 часов назад. Сержант стал притормаживать, и вторая патрульная машина исчезла в темноте. Они остановились на обочине в 100 ярдах от клеверного листа. «Здесь мы возобновляем свое патрулирование», — сказал сержант. «Ты должен выйти». «Вы не можете подбросить меня к тюрьме». «Мы не поедем в тюрьму. Ты не совершал преступлений, и мы не такси». «Где мы сейчас находимся?» — спросил Ричард. Сержант показал вперед. «До центра Пекоса около 2 миль». — ответил он. «А где тюрьма?» «На перекрестке, рядом с железной дорогой, в подвале здания суда». Сержант открыл дверь, вышел из машины и потянулся. Затем подошел к задней дверце и с поклоном ее распахнул. Ричард сначала опустил на землю ноги, а потом вылез из машины. Было все еще жарко. Облака закрывали звезды. Одинокие автомобили изредка проносились по мосту развязки. Но в остальное время было удивительно тихо. Почва на обочине была песчаной, на краю виднелись низкорослые бархатные мескитовые деревья и сафора. Фары патрульной машины вырвали из темноты старые банки из-под пива, застрявшие в кустарнике. «Будь осторожен», — сказал сержант на прощание. Он уселся в машину и захлопнул дверцу. Сержант развернул автомобиль и свернул на автостраду. Ричард стоял и смотрел, как габаритные огни удаляются на восток. Потом зашагал по переходу на север в сторону неонового сияния Пекоса. Ричард проходил мимо залитых ярким светом участков дороги, мимо мотелей, которые становились все более эффектными и дорогими по мере того, как он удалялся от автострады. Наконец он подошел к арене для родео. Рядом все еще висели афиши, оставшиеся после проходивших месяц назад соревнований. «В июле у нас устраивают родео», — сказала Кармен, — «но вы его уже пропустили». Он шагал по проезжей части, поскольку на тротуарах стояли длинные столы, как прилавки на открытом рынке. Все они были пустыми, но в жарком ночном воздухе Ричард уловил запах мускусной дыни. «Самые сладкие канталупы в Техасе», — сказала Кармен, — «а, следовательно, по их мнению, во всем мире». «Наверное, за час до рассвета подъедут старые грузовички, нагруженные спелыми фруктами с полей, политыми водой, чтобы они казались свежими и привлекательными. В кузовах грузовичков приедут целые семьи, они разгрузят фрукты и будут продавать их весь день. Так они узнают, какая их ждет зима, хорошая или плохая». На самом деле Ричард совсем не разбирался в сельском хозяйстве. Его представления о нем были подчеркнуты из фильмов. Возможно, в действительности все происходит иначе. Может быть, серьезную роль играют государственные субсидии или гигантские корпорации. За рынком Ричард увидел два кафе. В одном продавали пончики, в другом — пиццу. Сейчас они были закрыты. Воскресенье, середина ночи, вокруг на миле никого не найдешь. На перекрестке висел указатель. Музей находился немного дальше. Справа Ричард увидел здание суда. Довольно красивое здание, но Ричард не стал его разглядывать, а сразу обошел сзади. Ни одна тюрьма не имела входа с улицы. С тыльной стороны он увидел освещенный вход в полуподвальное помещение. Две цементные ступеньки вели сюда с парковки. В углу стоял запыленный «Шевроле». Парковка была огорожена колючей проволокой. На ограде висело большое объявление, предупреждавшее, что машины, припаркованные здесь без разрешения, будут отбуксированы на штрафную стоянку. На столбиках ограды болтались желтые фонари. Вокруг них кружили тучи насекомых. Асфальт под ногами все еще оставался горячим. Здесь не приходилось рассчитывать на свежий ветерок. Двери тюрьмы были сделаны из железа. На выцвевшей краске виднелась надпись «Вход воспрещен». Сверху Ричард заметил маленькую видеокамеру, направленную вниз. Над ней горел красный диод. Ричард спустился по ступенькам и громко постучал в дверь. Потом отступил на шаг, чтобы оказаться в поле зрения камеры. Довольно долго ничего не происходило. Он подошел к двери и постучал снова. Послышался щелчок замка, и дверь открыла женщина. Она была одета в форму судебного пристава, белая, лет 50, со светлыми волосами. На широком поясе висели пистолет, дубинка и баллончик со слезоточивым газом. Женщина казалась не слишком подвижной, но ее глаза были внимательными и настороженными. «Да», — сказала она. «Кармен Грир у вас?» — спросил Ричард. «Да». «Могу я ее увидеть?» «Нет». «Даже на минуту?» «Даже на минуту». «А когда это будет возможно?» «Вы родственник?» «Я друг». «Не адвокат?» «Нет». «Тогда в субботу», — сказала она. Посещения разрешены в субботу с 2 до 4. Почти неделя. «Вы могли бы записать кое-что для меня?» — спросил Ричард. Ему нужно было попасть внутрь или дать мне список того, что можно ей принести. Женщина пожала плечами и отступила в сторону. Ричард последовал за ней. Внутри царила прохлада, кондиционер работал на полную мощность. У судебного пристава был высокий стол, напоминающий кафедру или барьер. Вдоль задней стены шел ряд полок. На одной из них Ричард заметил ремень из кожи ящерицы, принадлежащий Кармен. Рядом лежал пакет «Зиплок» с фальшивым кольцом «Кармен». Справа находилась дверь, дальше начинался коридор с полом, выложенным кафелем. «Как она?» — спросил он. Судебный пристав вновь пожал плечами. «Ее нельзя назвать счастливой». «Из-за чего?» «Главным образом из-за личного обыска. У нее была настоящая истерика. Но правило есть правило. Неужели она думает, что я получаю от этого удовольствие?» Она вытащила из стопки лист, напечатанный на мимеографе, и протянула Ричеру. «Суббота, с 2 до 4, как я вам сказала. И не приносите того, чего нет в списке, иначе вас не впустят». «А где офис окружного прокурора?» Она показала на потолок. «На 2-м этаже, вход с улицы». «Когда он открывается?» «Примерно в 8:30». «У вас есть поблизости контора поручителя под залог?» Женщина улыбнулась. «Вы когда-нибудь видели суд, у которого нет такой конторы? На перекрестке свернете налево». «А как насчет адвокатов?» «Дешевых адвокатов или дорогих адвокатов?» «Бесплатных адвокатов». Она снова улыбнулась. «На той же улице. Там все рядом. Поручители, государственные адвокаты». «Вы уверены, что я не могу ее повидать?» «В субботу сможете». «А сейчас? Хотя бы на минутку». «Нельзя даже на минутку». «У нее есть дочь», — зачем-то сказал Ричард. «Вы разбили мое сердце», — ответила женщина. «Когда вы ее увидите сами?» «Через каждые 15 минут, хочет она того или нет. Мы не должны допустить самоубийства, хотя ваша подруга не того сорта. Такие вещи сразу видны, она крутая особа, так мне кажется. Но правило есть правило, верно?» «Передайте ей, что приходил Ричард». «Кто?» «Ричард. Скажите, что я буду рядом». Женщина кивнула, словно хотела показать, что все это уже не раз видела. Впрочем, так оно, наверное, и было. «Уверена, что она будет в восторге». По дороге к мотелям Ричард вспоминал о том, как работал в тюрьме в самом начале своей карьеры. Едва ли он мог, положа руку на сердце, сказать, что вел себя лучше, чем женщина, с которой он только что познакомился. Ему пришлось дойти почти до самой автострады. Только тогда он нашел мотель, где номер стоил менее $30. Он разбудил ночного портье и получил ключ от номера, находившегося почти в самом конце ряда. Все внутри было старое, покрытое слоем неотмывающейся грязи, указывающей на ленность обслуживающего персонала. Простыни были слегка влажные, воздух в номере сырой и жаркий. Видимо, они экономили электричество и выключали кондиционер, если в номере никто не останавливался. Однако здесь можно было жить. У бывших военных есть одно преимущество перед всеми остальными людьми. Они в состоянии жить где угодно, ведь им есть с чем сравнивать. Ричард спал плохо и проснулся в 7 часов. Он принял душ, вода была тепловатой, и отправился позавтракать в кафе, где купил пончиков. Кафе открывалось очень рано и рекламировало техасские пончики. Они оказались больше обычных, да и стоили дороже. Он съел 2 пончика и выпил 3 чашки кофе. Потом отправился на поиски одежды. С тех пор, как закончился его короткий роман с собственным домом, Ричард вернулся к прежней системе. Он покупал дешевую одежду, а старую выбрасывал, вместо того, чтобы заниматься стиркой. Получалось неплохо. Главное, ему больше не грозило постоянство. Он отыскал дешевый магазин, который был открыт в столь ранний час. Здесь продавали все, от плохой туалетной бумаги до рабочих ботинок. Ричард нашел целый стеллаж с брюками из хлопчатобумажного твила, на которых кто-то срезал этикетки. Возможно, они были бракованными или краденными. Он отыскал брюки подходящего размера и рубашку цвета хаки из тонкого материала, скроенную по типу гавайской, причем стоила она дешевле техасского пончика. Потом Ричард подобрал себе нижнее белье белого цвета. В магазине не было возможности примерить одежду, однако Ричард уговорил продавца впустить его в туалет для персонала. Он надел новую одежду и переложил вещи, лежащие у него в карманах. Он все еще таскал с собой 8 гильз, которые подобрал после пробных выстрелов Кармен из Лорсина. Взвесив их на ладони, Ричард засунул гильзы в карман новых брюк. Старую одежду он выбросил в ведро для мусора. Вернувшись в торговый зал, он заплатил $30 наличными. Он мог прожить в этой одежде 3 дня. $10 в день только на одежду. Сначала это казалось слишком большой суммой, но Ричард быстро изменил свою точку зрения, когда выяснил, что стиральная машина стоит $400, сушилка еще 300, а подвал, где их можно установить, предполагает владение домом, на покупку которого придется потратить никак не меньше 100 тысяч, а потом платить десятки тысяч в год на налоги, содержание, страховку и прочую чепуху. После таких подсчетов $10 в день на одежду уже не казались глупостью. Ричард ждал на тротуаре под тентом в тени до тех пор, пока не пробило 8 часов. Он решил, что судебный пристав сменяется в 8 часов. Такой режим выглядел разумным. Он не ошибся. 9:05 уже знакомая ему женщина вышла из тюрьмы и уехала на запыленном «Шевроле». Ричард перешел на противоположную сторону улицы и решил вновь попытать счастье. «Если тебе не поможет ночная смена, может быть, ты сумеешь договориться с дневной?» «Те, кто работает ночью, всегда жестче. Им приходится меньше общаться с другими людьми, да и начальство посещает их не слишком часто. В результате они начинают считать себя самыми главными». Однако дневная смена оказалась не менее суровой. Мужчина чуть помоложе, чем женщина, но такой же плотный и неуступчивый. Разговор получился таким же. «Могу я ее повидать?» «Нет». «А когда?» «В субботу». «Она в порядке?» «Насколько это можно ожидать в ее положении?» Такие разговоры ведут обычно врачи после операции. Ричард получил подтверждение, что только адвокату разрешен неограниченный доступ к арестованным. Ему ничего не оставалось, кроме как отправиться на поиски адвоката. События прошлой ночи произвели на обитателей Красного дома ошеломляющее впечатление. Кроме того, в нем осталось гораздо меньше людей, что вполне устраивало убийц. 2 наемных работников исчезли, высокий незнакомец тоже. Отсутствовали также Кармен Грир и ее муж. Остались только старуха, 2-й сын и внучка. Всего 3 в большом доме. Был понедельник, но ребенок не пошел в школу. Автобус подъехал к дому, но девочка так и не вышла. Она болталась вокруг конюшни, иногда заходила внутрь и вновь появлялась. Девочка выглядела вялой и безразличной, как и все остальные. Что ж... Так за ними было проще наблюдать. Они превратились в более удобные цели. 2 мужчин прятались за скалой, расположенной напротив ворот ранчо. У них было очень удобное убежище, поскольку скала находилась 20 ярдами выше по склону. Они все прекрасно видели. Женщина высадила их в 300 ярдах к северу от ранчо и уехала в Пекос. «Когда?» — спросили они у женщины. «Когда я скажу?» — ответила она. На перекрестке в центре Пекоса Ричард свернул налево и зашагал по улице, тянущейся параллельно железной дороге. Он прошел мимо автобусной остановки и оказался в районе, где все занимались обслуживанием тех, кто был как-то связан с судом. Судебный пристав дала ему совершенно точную информацию. Сквозь стекла Ричард видел ряды письменных столов, рядом с которыми стояли стулья для посетителей. Столы были завалены горами бумаг, на стенах адвокаты прикрепили записки и объявления. В 9:20 здесь кипела напряженная жизнь. Возле каждого стола скопились небольшие очереди, на стульях сидели озабоченные клиенты. Некоторые поодиночке, но чаще семьи, нередко с детьми. И все они были латиноамериканцами, как и часть адвокатов. Мужчины и женщины, старые и молодые, полные надежд и отчаявшиеся. Всех объединяло одно — застывшая на лицах тревога. Ричард нашел единственное место, где рядом со столом адвоката оставался свободный стул. Он уже успел пройти до середины улицы, стол стоял в дальнем конце помещения, и за ним сидела молодая женщина лет 25 с густыми, коротко подстриженными черными волосами. Она великолепно загорела, а вместо рубашки на ней был белый спортивный топик. Кожаная куртка висела на спинке стула. Женщину почти скрывали две высокие стопки бумаг. Она говорила по телефону и едва не плакала. Ричард подошел к столу и стал ждать, пока ему жестом не предложат сесть. Женщина никак на него не реагировала, и тогда он сел без приглашения. Она бросила на него быстрый взгляд и отвернулась, продолжая разговаривать по телефону. У нее были темные глаза и белые зубы. Она довольно медленно говорила по-испански с акцентом восточного побережья, так что Ричард почти все понимал. «Да, мы победили. Но он не будет платить. Просто не будет. Он отказывается». Время от времени она замолкала и слушала. Потом начинала повторять снова. «Мы выиграли, но он отказывается платить». И снова слушала. Вероятно, у нее спрашивали, «И что мы теперь будем делать?» Поскольку она отвечала, «Мы вновь обратимся в суд, чтобы заставить его заплатить». Следующий вопрос, очевидно, звучал так. «И как долго это будет продолжаться?» Поскольку женщина заметно помрачнела и ответила, «Год, может быть, два». Ричард понял, что на другом конце провода молчат, и внимательно всмотрелся в лицо женщины. Она была расстроена, смущена и унижена. Сморгнув слезы разочарования, она сказала «Le amare de nuevo más tarde» и повесила трубку. «Я вам еще позвоню». Потом она повернулась к Ричарду, закрыла глаза и начала глубоко дышать через нос, положив обе ладони на стол. Возможно, в юридическом колледже ее научили расслабляться. Однако Ричард видел, что у нее ничего не получается. Открыв глаза, она убрала папку в стол и принялась изучать бумаги, лежащие перед ней. «Проблемы?» — спросил Ричард. Она пожала плечами и одновременно кивнула. Универсальное выражение страдания. «Мало выиграть процесс, это лишь половина дела», — сказала она. «Иногда даже намного меньше половины, уж поверьте мне». «Что у вас случилось?» Она покачала головой. «Вас это не должно интересовать». «Какой-то тип отказывается платить?» — спросил Ричард. Она вновь пожала плечами и кивнула. «Владелец ранчо», — сказала она. «Он врезался в грузовичок моего клиента. Пострадал не только мой клиент, но и его жена и двое детей. Рано утром. Этот тип пьяным возвращался с вечеринки, а они ехали на рынок. Было время сбора урожая, они не могли работать в поле и потеряли весь урожай». «Мускусная дыня?» «Сладкий перец. Сгнил на корню. Мы подали иск и выиграли. Ответчик должен выплатить 20 тысяч долларов. Однако этот тип отказался. Просто отказался, и все тут. Он выжидает, рассчитывает, что они не выдержат и вернутся в Мексику. Так и будет, поскольку следующий процесс займет еще год, а они не могут продержаться так долго. Понимаете? У них не было страховки». «Страховки слишком дороги. Этим людям едва хватало на жизнь. Мы могли лишь подать иск непосредственно на владельца ранчо. У нас были собраны убедительные свидетельства, дело удалось выиграть. Однако старик сохранял полное спокойствие и лишь нагло ухмылялся». «Не повезло», — сказал Ричард. «Просто невероятно», — продолжила она. «Эти люди прошли через такие ужасные испытания, вы не поверите. У семьи, о которой я рассказываю, убили старшего сына, застрелили на границе». «Неужели?» Она кивнула. 20 лет назад они пытались нелегально перейти границу, отдали все свои сбережения проводнику, который обещал их провести, но бросил в пустыне. Они остались без воды и пищи. Днем им приходилось прятаться, а по ночам они шли на север. Патруль заметил их ночью, началось преследование в темноте, и старшего сына застрелили. Они похоронили его в пустыне и пошли дальше. «С этим удалось что-то сделать?» «Какое там? Они были нелегалами и ничего не могли предпринять. Такие вещи происходят постоянно. У многих случалось нечто похожее. Теперь им удалось как-то устроить свою жизнь, они получили иммиграционную амнистию. Мы пытаемся убедить их верить в закон, и тут в их грузовичок врезается пьяный мерзавец. Я чувствую себя такой дурой. Но тут нет вашей вины. Это моя вина. Мне бы следовало знать, чем все закончится. А я говорила им, верьте нам. Женщина замолчала. Ричард видел, как она пытается взять себя в руки. «В любом случае...» — начала она и замолчала. Она была красивой женщиной. В помещении стояла жара. Единственный старый кондиционер, установленный у входа, старался изо всех сил, но не справлялся. «В любом случае...» — снова начала она и посмотрела на Ричарда. «Как я могу вам помочь?» «Не мне», — покачал головой Ричард. «Женщине, которую я знаю». «Ей нужен адвокат?» Она застрелила мужа. Он ее избивал. «Когда?» «Прошлой ночью. Сейчас она в тюрьме на противоположной стороне улицы». «Он мертв?» Ричард кивнул. «Без малейших признаков жизни». Ее плечи опустились. Она открыла ящик стола и вытащила желтый блокнот. «Как вас зовут?» — спросила она. «Меня?» «Но ведь это вы ведете разговор со мной?» «Ричард», — ответил он. «А как зовут вас?» На первой строке блокнота она написала «Ричард». «Элис. Элис Аманда Аарон. Вам следует заняться частной практикой. Ваше имя будет первым в желтых страницах». По ее губам скользнула слабая улыбка. «Однажды так и будет. Я заключила 5-летнюю сделку со своей совестью». «Расплачиваетесь с долгом?» «Расплачиваюсь за свое везение. За то, что посещала Гарвардский университет. За то, что выросла в семье, где 20 тысяч долларов в месяц – обычная плата за квартиру на 5-й авеню, а не вопрос жизни и смерти на период техасской зимы». «Вы поступаете благородно, Элис», – сказал Ричард. «Расскажите мне об этой женщине». «Ее предки были мексиканцами, а муж – белым. Ее зовут Кармен Грир. Мужа звали Слуп Грир». «Слуп?» «Как лодка». «Понятно», — кивнула Элис, записывая в блокнот. «Побои прекратились в последние 1.5 года, поскольку он оказался в тюрьме за уклонение от уплаты налогов. Вчера он вышел на свободу и снова принялся за свое. Она его застрелила». «Понятно». «Улики и свидетелей будет трудно найти. Он избивал ее тайно». «Травмы?» «Они были довольно серьезными, однако она во всем винила лошадей». «Лошадей?» Кармен говорила, что падала. «Почему?» Ричард пожал плечами. «Понятия не имею. Давление со стороны мужа, стыд, смущение. Кто знает?» «Однако вы совершенно уверены, что он ее избивал?» «Да, уверен». Элис перестала писать, но продолжала смотреть в блокнот. «Ну, едва ли дело окажется простым», — сказала она. «В Техасе закон не слишком давно стал защищать женщин от мужей, так что я бы предпочла иметь более очевидные улики. Однако его тюремное заключение нам поможет. Он ведь не был образцом гражданских добродетелей, верно? Мы можем настаивать на неумышленном убийстве. Может быть, удастся добиться небольшого срока с условным освобождением. Если мы будем работать напряженно, то такой шанс есть». «Это было убийство в целях самозащиты». «Я уверена, что так и есть, но вопрос в том, удастся ли это доказать». «И она должна выйти под залог», — сказал Ричард. «Сегодня». Элис оторвалась от блокнота и посмотрела на Ричарда. «Под залог?» — повторила она так, словно услышала незнакомые слова. «Сегодня?» «Забудьте об этом. У нее есть дочь». «Маленькая девочка 6,5 лет». Элис записала это в блокнот. «Не имеет значения, у всех есть дети». Она провела пальцем по толстым стопкам папок. «У них у всех есть дети», — продолжала она. 6,5 лет, 1.5 года, 2 детей, 6 лет, 7, 10». «Девочку зовут Элли», — сказал Ричард. «Она нуждается в матери». Элис записала. «Элли», и провела от ее имени стрелочку к Кармен Грир. «Есть только 2 способа добиться, чтобы ее выпустили под залог. Прежде всего, суд должен рассмотреть прошение о выходе под залог, но мы к этому не готовы. Пройдут месяцы, прежде чем я начну над этим работать. Мое время расписано далеко вперед, но даже после того, как я вплотную займусь вашим делом, пройдут месяцы, прежде чем бумаги будут готовы для первых слушаний, учитывая все обстоятельства». «О каких обстоятельствах вы говорите?» «Ее слово против репутации убитого. Если у нас нет свидетелей, нам придется получить постановление суда на рассмотрение ее медицинской карточки, потом найти эксперта, который сможет дать показания, что ее травмы не могли быть получены в результате падения с лошади. Очевидно, у нее нет денег, иначе вы бы не пришли сюда. Так что нам придется искать экспертов, которые будут работать бесплатно. Такие эксперты существуют, но придется долго ждать». «А что можно сделать сразу?» «Я могу явиться в тюрьму и сказать: «Привет, я ваш адвокат, встретимся через год». Больше ничего нельзя сделать сразу». Ричард оглядел зал. В нем было полно людей. «Никто другой не сможет проделать все это быстрее», — сказала Элис. «Я здесь сравнительно недавно, поэтому у меня пока меньше дел, чем у остальных». Похоже, она говорила правду. На ее столе высились только две стопки дел. У ее соседей было от трех до пяти стопок. «А каков второй способ?» «О чем вы?» «О втором способе выхода под залог. Вы сказали, что существует два способа». Она кивнула. «Второй способ состоит в том, чтобы убедить окружного прокурора не возражать. Если мы обратимся к судье и попросим отпустить Кармен под залог, а прокурор скажет, что у него нет возражений, то судья, скорее всего, даст согласие». Хэк Уокер был близким другом Слупа Грира. Плечи Элис вновь опустились. «Замечательно. Очевидно, он возьмет отвод. Но его заместители будут из кожи вон лезть, чтобы сделать так, как хочет он. Забудьте о выходе под залог. У нас ничего не выйдет». «Но вы беретесь защищать Кармен?» «Конечно. Для этого мы все здесь и работаем. Мы все берем новые дела, так что я позвоню в офис Хэка Уокера, а потом навещу Кармен. Но сейчас я больше ничего не смогу сделать. Вы понимаете? В остальном мое согласие стать адвокатом Кармен ничего не меняет». Ричард немного помолчал, а потом тряхнул головой. «Нет, этого недостаточно, Элис. Я хочу, чтобы вы начали работать прямо сейчас. Пусть что-нибудь произойдет». «Я не могу. В течение ближайших месяцев я занята, я же вам говорила». Она замолчала, и Ричард некоторое время наблюдал за ней. «Вы готовы заключить сделку?» — спросил он. «Сделку?» «Предположим, я помогу вам, а вы поможете мне». «Как вы можете мне помочь?» «Я могу кое-что для вас сделать. Скажем, я могу получить 20 тысяч для ваших подзащитных, которые выращивают сладкий перец. Сегодня. И тогда вы начнете работать на Кармен Грир. Сегодня». «Вы что, агент по взысканию долгов?» «Нет, но я очень быстро учусь. Полагаю, что речь не идет о полетах в космос». «Я не могу вам это позволить. Скорее всего, вы нарушите закон, ведь у вас нет лицензии». «А если я приду сюда с чеком на 20 тысяч долларов, вас это устроит?» «Но как вы это сделаете?» Он пожал плечами. «Просто попрошу его у того типа». «И у вас получится?» «Весьма возможно», — ответил Ричард. Элис покачала головой. «Но это будет неэтично». «По сравнению с чем?» Она довольно долго ничего не отвечала и смотрела куда-то вдаль. Потом взглянула на телефон. Ричард видел, что она представляет себе, как сообщает своим клиентам хорошие новости. «Как зовут владельца ранчо?» — спросил он. Элис посмотрела на ящик стола и вновь покачала головой. «Я не могу вам сказать, это будет нарушением профессиональной этики». «Я вызвался сам. Вы меня ни о чем не просили», — спокойно сказал Ричард. Она сидела совершенно неподвижно. «Я сам вызвался вам помочь», — продолжал уговаривать Ричард. Элис посмотрела ему в глаза и сказала: «Мне нужно выйти». Она быстро встала и стремительно вышла. На ней были шорты из хлопка, и она оказалась выше, чем Ричард предполагал. Короткие шорты, длинные ноги. превосходный загар. И она прекрасно выглядела, когда он смотрел на нее сзади. Элис вышла в заднюю дверь. Ричард встал, наклонился над столом и выдвинул ящик. Взял верхнюю папку и перевернул ее так, чтобы иметь возможность читать. Папка была набита различными документами. Он быстро посмотрел их и наткнулся на лист, где было напечатано слово «ответчик», а также имя и адрес. Ричард сложил листок и сунул в карман рубашки. Потом закрыл папку, перевернул ее и задвинул ящик стола. Через мгновение Элис вошла в ту же самую дверь и направилась к столу. С этой стороны она выглядела ничуть не хуже. «Где я могу взять на время машину?» — спросил Ричард. «У вас нет машины?» Он покачал головой. «Ну, тогда вы можете воспользоваться моей машиной», — предложила Элис. «Она стоит на стоянке рядом с этим зданием». Она вытащила ключи из кармана куртки и протянула Ричарду, уточнив. «Фольксваген». Он взял ключи. «В бардачке найдете карту, на тот случай, если вы не знаете наших мест». Ричард встал. «Возможно, я зайду попозже», — сказал он. Элис ничего не ответила. Он прошел через толпу и вновь оказался под жарким техасским солнцем.